Матерь Агни-йоги. Чтобы вы знали, скажу, иначе нельзя, иначе в сужденное не войдете. Ведущую руку надо духом принять и довериться полностью.